«Ну что у тебя?» — требовательно поинтересовался у Вики Андрей, буквально влетев в офис. «Я договорилась о встрече с некой Натальей», — сообщила девушка, поднимая глаза от компьютера. Андрей отметил про себя, что до сих пор не может привыкнуть к изменившемуся внешнему виду девушки. Он ловил себя на мысли, что ему гораздо легче было иметь дело с Викой а-ля девочка-подросток, нежели с этой новой Викой. Старую Вику он мог гонять как Сидорову козу, отправлять по различным поручениям и делать ей выговоры. А эту девушку Андрей совсем не знал. Более того, ему казалось, что Вика и сама не знает себя новую, и пока что ощущает дискомфорт в новом образе. Не знаю, правда, та ли это Наталья, о которой упоминала мадам Кочкина, продолжала Вика, не замечая неудобства шефа. Но, по крайней мере, она точно не бот. «Кто-кто?» — не понял Андрей. «Я просканировала форум, ссылку на который передала Кочкина, с помощью специальной программульки», — пояснила девушка, и пришла к выводу, что большинство дам, восхваляющих Радуницу, на самом деле интернет-боты. Это такие специальные программы, автоматически выполняющие действия через те же интерфейсы, что и обычные пользователи. «Ты хочешь сказать, что это не живые люди?» — уточнил Андрей, плохо разбиравшийся в айтишных тонкостях. «Можно сказать, что это роботы», — кивнула Вика. «Управляемые программы, способные не только выполнять конкретные запросы, но и проявлять зачатки искусственного интеллекта. Бот используется для простых и нудных работ, где он справляется точнее и быстрее человека. Например, в системах массовой рассылки корреспонденции, при анализе сайтов на изменения, при автоматических регистрациях и так далее. Особо умные боты могут даже заниматься торговлей ценными бумагами, используя наборы правил. Есть хорошие боты и плохие. Многие вирусы и черви могут устанавливать боты на компьютерах, и те в определенный день и час начинают атаковать неугодные сервисы и сайты, заваливая серверы. Боты могут бродить по сети и собирать конфиденциальную информацию, используемую для взлома систем. Многие игроки в онлайн-играх используют ботов для достижения меркантильных целей. Программы могут собирать артефакты и сражаться с игроками-людьми гораздо эффективнее. Особенно часто боты применяются для того, чтобы скачивать актуальные электронные адреса из различных сетевых источников, а потом производить рассылку рекламного спама. А теперь боты даже научились болтать в чатах и форумах, формулируя вполне естественные фразы, и легко могут сойти за людей. «Но зачем это все нужно?» — недоуменно спросил Андрей. «Ну, Андрей Эдуардович, вы даете», — развела руками Вика. «Да затем, что так, легко, к примеру, обеспечивается количество положительных отзывов о каком-нибудь продукте или сайте. Можно найти и другие применения, но я не стану вам о них рассказывать, так как боюсь навредить вашей неокрепшей психике. Я ведь обещала, что не буду заниматься противозаконными вещами». «Хорошо», — вздохнул Андрей. «И как же тебе удалось узнать, что Наталья не этот самый бот?» «При помощи капчи. А по-русски?» «Я ввожу данные с картинки, которую человек может легко идентифицировать, а вот бот не в состоянии этого сделать. Такие капчи ставятся практически везде: при регистрации клиентов, при скачивании файлов, при комментировании в блогах. Некоторые хитрые боты умеют обходить и такую защиту. Они вырезают капчу и отсылают ее на специальные сервисы, где их за деньги распознают люди. Но это требует кропотливой работы и людских ресурсов. К счастью, в Радунице, видимо, такие ресурсы отсутствуют, и все сделано довольно топорно». «И что, это Наталья — единственный живой человек на форуме?» «Странно, да?» — усмехнулась Вика. «Но так оно и есть. И как же тебе удалось это понять?» Я заподозрила неладное, как только прочитала отзывы. На настоящих форумах всегда имеются как положительные, так и отрицательные. На Кочкинсковском же одни лишь дифирамбы. Но разве модераторы сайта, или как там это у вас называется, не могут сами время от времени производить чистку и удалять отрицательные отзывы? «Вы правы, Андрей Эдуардович», — согласилась Вика. «Иногда так и делают, но к таким форумам теряется доверие. Поэтому, если модераторы этим и занимаются, они стараются оставлять хоть что-то, указывающее на плюрализм мнений. Пусть не самые большие гадости, но все же. А на форуме, посвященном Радунице, ничего такого нет. Но и тогда, я, как уже сказала, запустила свою программулечку и выяснила все наверняка. Настоящей является одна только Наталья, а все остальные — восхищенные роженицы, боты. И ты, значит, с ней созвонилась? Ага, представилась сомневающейся беременной дамочкой и ни в какую не соглашалась доверять интернету. Тогда Наталья предложила личную встречу с демонстрацией фотографий из личного альбома. «Молодец», — похвалил Андрей. «Теперь надо договориться с Артемом. И...» «Нет времени», — перебила Вика. «Мы уже через час встречаемся в центре, на Васильевском». «Погоди, что значит «вы встречаетесь»? У меня операция через 40 минут, а тебе обязательно надо подстраховать». «И...» «А меня подстрахуют. Вы не волнуйтесь, Андрей Эдуардович». «И кто же? Эти головорезы, которых мы до сих пор не можем отмазать от суда?» Светлая кожа Вики мгновенно стала пунцовой, и Андрей понял, что попал в точку. «Значит, я прав», — гневно сверкая глазами, выдохнул он. «И не думай даже, у нас и так полон рот проблем, и еще одного уголовного дела я просто не переживу». «Но они ничего не станут нарушать, честное слово», — состроив уморительную умоляющую рожицу, простонала Вика. «Просто побудут поблизости. Так, на всякий случай. Я клянусь». «Клянется она», — буркнул Андрей, все еще злясь, но постепенно приходя к выводу, что другого выхода, пожалуй, нет. Артем все равно не успеет договориться ни с кем из своих ребят за столь короткий срок. А если Наталья только заподозрит неладное, они могут потерять единственную ниточку, способную что-то прояснить. А в том, что в Радунице есть что прояснять, сомнений не оставалось. Зачем, спрашивается, такие ухищрения с интернетом, если организаторам нечего скрывать? «Ладно», — вздохнул Андрей, — «делай, как знаешь. В конце концов, вряд ли эта Наталья явится навстречу в сопровождении эскорта вооруженных бандитов. А как там насчет Агнии?» Неожиданно сменил он тему. «Она не звонила?» «Нет», — удрученно покачал головой Андрей. «Я пока не подключал Артема». «И не надо», — перебила Вика. «Номер, по которому она звонила, мне удалось отследить. И теперь знаю примерное место, откуда поступал последний сигнал. Странно, что она не звонит. Даже если что-то случилось с одним телефоном, то второй-то. Черт знает, что творится в этой Радунице. Если Агния не выйдет на связь, то вообще непонятно, чего мы добились, заслав ее туда. Не волнуйтесь, Андрей Эдуардович», — ободряюще улыбнулась начальнику Вика. «Агния не в пустыне Гоби затерялась, а всего лишь в Ленобласти. Даже и не затерялась. Мы ведь знаем, где она, верно? Так что, если через сутки не проявится, сами туда отправимся. Выломаем ворота и всех там на уши поставим». Оптимизм Вики и ее наивные рассуждения заставили Андрея расслабить мышцы лица и выдавить из себя подобие улыбки. Он не мог позволить, чтобы кто-то из сотрудников видел его тревогу. До определенного времени Андрей любил рисковать. Более того, риск являлся неотъемлемой частью его жизни. Он привык отвечать не только за себя, но и за тех, кто находится в его подчинении. После увольнения из армии мало что изменилось. Он по-прежнему нес груз ответственности за коллег и подчиненных, как в клинике, так и в УМР. И тут появилась Агния. Как-то она в шутку заметила, что сразу не понравилось ему, и спросила, с чего бы это. Он также отшутился, однако в ее словах имелась доля правды. Андрей в самом деле отнесся к этой дамочке настороженно, словно предвидя, что она со временем начнет представлять проблему. Так оно и вышло. Но вот чего Андрей никак не мог предвидеть, так это того, что влюбится в нее по уши, в его-то возрасте. Ему никогда не нравился этот тип женщин. Красивые, самостоятельные, умные и самоуверенные. Они пугали его своим темпераментом и яркостью, хотя и привлекали физически. Агния отличалась авантюризмом и свято верила в собственную неуязвимость, что само по себе странно для медика. Порой ему казалось, что она играет, и от этого тревога Андрея лишь усиливалась. А теперь, когда она еще и беременна, он старался гнать от себя мысли о том, чей это ребенок. Не все ли равно? Он не был хорошим отцом для собственной дочери, и жизнь Ларисы пошла под откос. Она связалась с плохими людьми, вляпалась в историю с уголовником, едва не погибла, и во всем этом есть доля его, Андрея, вины. Он никогда не говорил о Ларисе с Агнией, даже когда она сама пыталась завести беседу о дочери. Слишком болезненно. Андрей не мог не думать о том, что Никита, сын друга и пасынок бывшей жены, ему гораздо роднее, чем Лариса. И все же он ему не отец. И вот теперь, похоже, появился шанс все исправить. Ну, не исправить, конечно, но хоть как-то реабилитироваться за все прошедшие годы. Ребенок Агнии, даже если он от Шилова, даст Андрею возможность по-настоящему ощутить себя отцом. Он еще успеет дать девочке все, чего недополучила Лариса. И сейчас больше всего Андрея беспокоил тот факт, что ему приходится волноваться сразу за двоих, ведь в роднице находится не только его любимая женщина, но и малышка. В течение рабочего дня он отрешался от мысли о них, но случались перерывы, и тогда он занимался исключительно тем, что пытался дозвониться до Агнии. Что она там себе думает, спрашивается? Что у него железные нервы?